«Ну вот», — воскликнул шериф Эйвори, когда Сейди Аборн и Сейхит ушли. «Как ты и говорил, они такие медлительные только потому, что хотят все сделать как надо». Он еще раз посмотрел список и довольно хохотнул. «Ты только взгляни, какая прелесть! Ура! Мы успеем заранее убрать все то, что увидите им ни к чему». «Они дураки», — добавил Рейнольдс. «Но он все равно хотел еще раз встретиться с ними на узкой дорожке. И если Диаборн думал, что прошлое позабыто, и в той истории в приюте путников поставлена точка, то он не просто дурак, а полный идиот». Помощник шерифа Дэйв не сказал ничего. Сквозь монокль он взирал на игровую доску, на которой Джонас в 6 ходов сокрушил всю его белую армию. Силы Джонаса обрушились на нее как потоп, не оставив Дэйву ни малейшего шанса на благополучный исход. «Мне просто не терпится одеться потеплее и отвезти эту бумагу в дом на набережной». Эйвери все смотрел на список ферм и ранчо с предлагаемыми датами инспекции. До Нового года и позже. «О, боги! Действительно, почему бы тебе не съездить туда?» Джонас поднялся. Боль молнии прострелила сломанную ногу. «Еще партию, сэй Джонас», — предложил Дэйв, начав расставлять на доске фигуры. «Жаль тратить на тебя время», — ответил Джонас и усмехнулся, увидев, как Дэйв залился краской. Прохромал к двери, открыл ее и вышел на крыльцо. Морось перешла в дождь. На пустынной холмовой улице блестела мокрая брусчатка. Рейнольдс последовал за боссом. «Элрод, уйди», — не поворачиваясь, бросил Джонас. Клей помялся, потом вернулся в комнату, закрыл дверь. «Что с тобой такое?» — спросил себя Джонас. Вроде бы ему следовало радоваться, что эти два щенка принесли свой список, как обрадовался Эйвори, как обрадуется Раймер, когда услышит об этом утреннем визите. В конце концов, не он ли сказал Раймеру 3 дня назад, что эти мальчишки скоро перейдут на спуск? Да, сказал. Только почему ему так тревожно? Почему он не находит себе места? Только потому, что нет никаких известий от посланца Фарсона, Латиго? Потому что Рейнольдс вернулся с пустыми руками от скалы висельников, а потом никого не нашел там и Дипейп? Конечно же, нет. Латиго придет вместе со своим отрядом, но так скоро они подойти не могли, и Джонас это знал. До праздника жатвы еще почти месяц. «Значит, все дело в плохой погоде, которая действует на твою ногу, бередя старую рану, отчего у тебя портится настроение?» «Нет. Нога, конечно, болела, но бывало, когда она болела куда как сильнее, а тревога шла от головы». Джонас привалился к стойке, поддерживающей навес над крыльцом, прислушиваясь к шуму дождя, барабанящего по черепице, думая о том, как в игре в замке умелый игрок, выглянув из-за укрытия, тут же ретируется. Вот и тут он, похоже, столкнулся с такой же ситуацией. Слишком все выходило гладко. Безумная идея, но не такая уж безумная, если присмотреться повнимательнее. «Уж не пытаешься ли ты играть со мной в замке, пацан?» пробормотал Джонас. «Если так, то ты скоро будешь сожалеть о том, что не остался у своей мамочки. Еще как будешь сожалеть!»